помянул, кстати, и о плохом содержании главного моста через Клязьму, через который они должны будут проехать, если только не решат дожидаться санного пути. Только что вернулась из Галича к нему в Новгород, ездившая смотреть невесту и отвозить ей дары княгиня Марья, вдова покойного Василька Константиновича, того самого, что замучен был татарами в Шеренском лесу. Суждение княгини Марьи Михайловны не только о невесте, но и о многом другом всегда были весомы в душе Александра. Невский стал передавать брату, который даже и не догадался, что ему самому надо бы полюбопытствовать о том, все, что рассказала ему о невесте Андрея, вернувшись из Галича, княгиня Марья. А она была очарована княжной. «Но только ведь ребеночек совсем», — тихо говорила княгиня сваха Александру. «Уж только бы берег ее наш Андрюша, ей бы в куклы еще, а умок светлый, грех, грех нам будет, ежели что». Почти то же самое и передал сейчас брату Александр. Он даже заранее пригрозил Андрею. «Смотри», — сказал он ему, — «за каждую слезинку ее в семье нашей ты мне ответишь». Ведь 14 лет девчурке всего исполнилось, сам подумай. «Тетку нашу Верхуславу то и 8 лет замуж повели», — возразил Андрей. Александр начинал уже входить в гнев. «Да ты слушай, что тебе говорят, а не тетка. Вижу, не только Вакху без удержу служишь, но и Афродите». При этих словах Невский выпнул носком своей туфли красную сандалию на ковер. Только теперь понял Андрей, сколь беспечен оказался он и неосмотрителен, предоставив свои покои Александру. «За каждую обиду спрошу», — грозно заключил Александр. Андрей несколько оробел. «Да что ты, Саша? Да уж не такой же я зверь. Знаю я тебя, замотал. Позволь тебе, так ты и на войну харем свой возил бы». Андрея задело за живое. «Батый тоже возит, а воевать воюет не худо». Мгновенье Невский находился в замешательстве, не находя ответа. Затем произнес. «Чему другому, доброму у татар не выучился?» «По что татары?» — возразил Андрей. «У нашего с тобой деда, у Юрия Андреевича, в каждом сельце была боярыня». Долго подавляемый гнев Александра полыхнул, как прорывается сквозь ворох сухого хвороста пламя костра. «Да что ты мне сегодня?» — загремел он. «То на одного деда ссылка, то на другого, то у тебя Мономах, то Юрий, а тут уже вдруг Батый. А ты будь сперва, как дед Владимир, а ты будь сперва, как дед Юрий, а ты будь сперва, как Батый. А та, из-за которой весь сыр-бор загорелся, которую ни тот, ни другой из братьев еще не видали, хрупкий, русоголовый недозрелыш с едва наклюнувшимися персями, девчонка и впрямь еще вскакивавшая ночью босыми ногами ради того, чтобы натянуть на озябших кукол сползшее с них одеяло, словом, княжна Аглая Дубравка уже приближалась к городу, дабы сделаться великой княгиней Владимирской, Суздальской и всея Руси. С нею был и митрополит. Несмотря на все его старания, даже выехав из Галича на целый месяц раньше княжны, митрополит Кирилл так и не смог предварить ее приезда. Многолюдный и многоконный поезд галицкой княжны, обремененный к тому же немалым обозом, все ж таки нагнал где-то у верховьев Воргсклы поезд владыки. Главной причиной тому, как, впрочем, и предполагал Невский, были не столько дебри и болота двухтысячеверстного пути, сколь препоны и каверзы, которые то на одном, то на другом перегоне учиняли митрополиту татары. Ордынцев не так-то легко было обмануть. У одряхлевшего Батыя, только что испытавшего мозговой удар, после которого у него заметно волочилась правая нога, все ж таки, вопреки всему, оставался непритупленным, хваткий и далеко досягающий взор степного крылатого хищника, от которого и на полверстной глуби тщетно думает укрыться, припавший к самой земле жаворонок. От Урала до Рима, от берегов Волги до берегов Сены явственно и своевременно различал золотоордынский владыка малейшее политическое шевеление за рубежом, как в странах уже покоренных, так и среди государей и народов, чья выя еще не несла ярма. Да и сын Батыя Сартак и брат Батыя Берке, эти двое, хотя и тая друг от друга до поры до времени кривой нож в рукаве халата, они тоже разделяли с Батыем заботу неусыпного дозора за побежденными и непобежденными на востоке и на западе. Лазутчики, доносчики, соглядатые Батыя рассыпаны были повсюду. Были они и среди кардинала Финокентия, были и среди колчаноносцев и бесчисленных супруг великого хана там, на Амуре. Шпионы Батыя своевременно доносили ему, что замышляют предпринять франки, захватившие Константинополь, и что собирается им противопоставить изгнанный из Царьграда в Никею император Византии. Через соглядатаев, через бродячих рыцарей Европы, из коих многие совсем недурно пристраивались на Волге и за Байкалом, через несметное количество изгнанных императором Византии несториан-еретиков, не порвавших, однако, связи с родиною, через папских легатов и миссионеров, через венецианских и генуэзских купцов, Батыю ведомо было все, что творится, и в Лондоне у Генриха, и в Париже у Людовика, и в Мадриде у Фердинанда, и в Страсбурге у Гогенштауфена, и в Пеште у короля Беллы, и в Риге у прецептора Ливонии, и, наконец, в грузинском царстве у того и у другого Давида. Даже и самому Миндовгу в его недосягаемых дебрях и топях с его легко перебрасываемой, а иногда и потаенной столицей, Миндовгу, чья душа была еще темнее и непроходимее, чем дремучие леса, среди которых он гнездился, даже и ему не всякое свое замышление удавалось утаить от этого далече хватающего ока хозяина Поволжского улуса. Что же тогда говорить о Руси, которая была рядом? Совсем недавно, разгневавшись на Андрея Ярославича за то, что тот без его ведома вступил в непосредственное общение с Бицык Берке, полномочным баскаком великого хана Менгу, и успел схлопотать на 3 года тарханный ярлык для всех землепашцев Владимира Суздальского княжения, Батый сказал, презрительно рассмеявшись: «До его столицы, что на этом ручье, напомните мне его название, я своим малахаем могу докинуть». Десятки услужливых уст поспешили шепнуть, что ручей, над которым стоит столица Андрея, называется Клязьмой. Батый качнул головой. Заколыхалась и долго раскачивалась драгоценная тяжелая серега в его левом ухе. «Да, Клязьма», — будто бы вспомнил он. «Что же он думает, этот князь Андрей? Или рука моя коротка, чтобы достать его на том берегу этого ручья? Я велю Неврюю напоить своих коней из этой Клязьмы. И вот уже и курица, перебродя через эту речку, не замочит своих ног». На Руси глаза и уши Батыя могли и слушать, и высматривать невозбранно, даже и не таясь. Любой баскак, любой даруга, любой начальник ямского, почтового стана или же смотритель дорог, а дорог этих и широченных просек множество пролагали татары и во время, и после вторжения, любой из этих чиновников ордынских был и глазом, и ухом Батыя. Предавали и свои, из бояр, наушничали и обойденные при дележе уделов князья. Да разве бы отравила ханша Туракына отца Ярославичей, если бы не выложил перед нею все, даже и затаеннейшие помыслы князя своего, ближний боярин и советник его Ярунович Федор. И на восток, к Байкалу, в коренной улус, в кочующую ставку самого великого хана немало засылалось Батыем шпионов и соглядатаев. Однако Батый прекрасно знал, что и оттуда, с верховьев Амура и ставки Менгу, насквозь и неусыпно просматривается и его Поволжский улус. И о любом его послаблении русским тотчас было бы вложено в уши великого хана. То и дело, кто-либо из бесчисленных жен Бату, зашитая в мешок вместе с грузом камней и разъяренной кошкой, ибо так подобает поступать с женою, предавшей мужа, опускалась на дно реки или степного водоема. То и дело, кто-либо из сановников наенов или же из людей придворной стражи и слуг, а случалось, кто-либо из числа царевичей, получал повеление хана умереть, не показав своей крови, что означало быть удавленным тетивою лука. Ордынцев нелегко было обмануть. Едва только до ушей Батыя достигнул слух, что дочь Даниила, Дубравка-Хатунь, помолвлена за Ильбеги, подвластный князь Владимирского, за князя Андрея, и скоро станет великой княгиней Владимирской, как старому хану сделалось худо. Подавленная перед сановниками ярость его, искусно растравляемая братом Берке, едва не уложила старого хана в могилу. Придворный врач Тангут кинул Батыю кровь. Грозивший ему повторный мозговой удар был избегнут. Однако трудно и страшно дышал властелин полумира. И это страшное, клокочущее дыхание его подземной дрожью отдавалось в соседних царствах, будто землетрясенье. Но все-таки старый хан поднялся. Сын Сартак, брат Берке, слетевшееся было к одру его болезни, племянник против дяди, христианин против магометанина, опять принуждены были до поры до времени спрятать свои кривые ножи в рукава халатов. Батый поправился, но под напором происшедшего не устояло на сей раз даже и для всех очевидное, вызывавшее злобную зависть среди государей, расположение Батыя к Невскому. Некий вид слабости, за которую брат Берке, лютый враг русских и в особенности враг Александра, то и дело язвительно попрекал Батыя. Батый любил плакать. Он любил сетовать на черную неблагодарность людей. Он любил изливать эти жалобы в заунывных стихах, которые без каких-либо заметных усилий он слагал, зажмурившись, скорбно покачивая головой и слегка подыгрывая на двухструнной маленькой домбре, именуемой хур. Так поступил он и сейчас. Подпертый подушками, на широкой тугой тахте, сложенный из войлоков и покрытый коврами, он сидел, роняя слезы на халат, перебирая струны инструмента и тонким горловым голосом, замыкая как бы трелью вдруг смыкавшегося горла всякий стих, изливал свои жалобы на Александра. Именно его, Искандера грозные очи, еще более чем Даниила, винили в Золотой Орде за предполагавшийся брак Дубравки и Андрея, брак, истинное политическое назначение которого было хорошо ведомо Батыю. На Даниила, на того уже махнули рукой. Это произошло тогда, когда Батыю, Берке, а потом и великому хану Менгу стало известно, что чрезвычайный легат Иннокентия, францисканец-поляк Иоанн де Плана Карпини, на обратном пути из Монголии и Золотоордынского улуса заезжал к Даниилу, и что его чествовали там, и что с тех пор между Римом и Галичем ведутся, то ослабевая, то вновь разгораясь, переговоры о принятии Даниилом королевской короны и о Вселенском соборе касательно воссоединения церквей. Но Александр, Александр! Хотя насчет истинных чувств Невского к завоевателям даже благоволивший к нему Батый нисколько не обольщался, однако ханы были убеждены, что Александр, по по крайней мере, не отважится пойти на сближение с князем, чье одно имя уже вздымало черную желчь в крови Батыя.